Иэн Бэнкс. Дар культуры. Деньги — признак нищеты. Это старая мудрость культуры, которую я вспоминаю время от времени, в особенности, если меня искушают сделать что-то такое, чего точно делать не следует, и связано это с деньгами. А что с ними не связано? Вот он, пистолет. Маленький и аккуратный. Лежит на широкой, иссеченной шрамами ладони Круизела. И первое, что мне приходит в голову, после... Где они, черт бы их драл, достали это? Деньги — признак нищеты. Может, эта мысль очень кстати в моем положении, но толку мне от нее никакого. Дело происходит у двери игорного клуба. В кредит не даем. В Нижнем — в Рексисе. Стоит промозглая ночь, передо мной красивый пистолетик-игрушка и два амбала, требующие вернуть долг. Совсем не маленький. Или выполнить одно дельце. Крайне опасное и более чем беззаконное. Какой у меня выбор? Попытаться сбежать? Пристрелят? Отказаться? Так отдубасят, что несколько недель в больнице обойдутся мне в неподъемную сумму. Сделать то, что просят Кадус и Круизел? Да, есть вероятность, что это сойдет мне с рук. То есть я выйду из переделки целый и невредимый и снова при деньгах. Но, скорее всего, я умру медленной и мучительной смертью, помогая службе безопасности в их расследовании. Кадус и Круизел предлагают мне назад все мои фишки, плюс, когда дело будет сделано, еще и кругленькую сумму сверху, желая показать, что они питают ко мне недобрых чувств. Мне кажется, они верят, что денежки выкладывать не придется. Рассуждая логически, нужно послать их куда подальше вместе с их расчудесным пистолетиком и пойти на теоретически весьма болезненное, но, вероятно, не смертельное избиение. Черт, я ведь могу отключить болевые рецепторы. Все же принадлежность к культуре дает некоторые преимущества. Но как быть со счетом из больницы? Долгов у меня и без того выше крыши. «Ну так в чем дело, Вробик?» — гнусавит Круизел, подходя ко мне на шаг ближе и становясь под козырьком у входа в клуб. Я чувствую спиной тепло стены, носом — запах влажной мостовой, а во рту стоит металлический привкус. Лимузин Кадуса и Круизела расположился у края дороги. Внутри виден водитель, который наблюдает за нами через открытое окно. На улице, вблизи узкого прохода, ведущего к клубу, ни души. Высоко пролетает полицейский патруль. Его мигающие огни подсвечивают снизу дождевую тучу, висящую над городом. Кадус на несколько мгновений поднимает взгляд, но тут же забывает о патруле. Круизел попытается всунуть пистолет мне в руку. Я еще сильнее вжимаюсь в стену. «Возьми пистолет, Вробик!» — устало говорит Кадус. Я гляжу на пистолет и облизываю сухие губы. «Не могу. Я засовываю руки в карманы пальто». «Можешь, можешь!» — говорит Круизел, а Кадус согласно кивает. «Вробик, не усложняй себе жизнь, возьми пистолет. Ты к нему сначала прикоснись, убедись, верна ли наша информация. Ну давай, возьми его!» Я смотрю на маленькое оружие, и сердце замирает. «Возьми пистолет, Вробик! Только ствол держи вниз, на нас не направляй!» «Водитель навел на тебя лазер, если подумает, будто ты собираешься нас пристрелить. Ну давай, возьми его! Прикоснись к нему!» Я не могу пошевельнуться, я не могу думать. Я стою словно под гипнозом. Кадус берет мою правую руку и вытаскивает ее из кармана пальто. Круизел держит пистолет у моего носа. Моя рука безвольно обхватывает рукоятку. Пистолет оживает. Замигала пара огоньков, засветился маленький экран над рукояткой, края его мерцают. Круизел убирает руку, и теперь пистолет держу только я. Кадус ехидно улыбается. «Ну, видишь, совсем не страшно, правда?» — говорит Кадус. Я держу пистолет, думая, как можно им воспользоваться против этих двух, но заранее знаю, что не смогу. Держит меня под прицелом водитель или нет. «Кадус», — говорю я. «Нет, что угодно. Я сделаю что угодно другое, но я не киллер. Я не могу. Тут не нужно быть специалистом в робик, — спокойно говорит Кадус. Нужно только быть тем, кто ты есть, черт тебя возьми. А там прицелься и пали, как ты это делаешь со своим бойфрендом. Он усмехается и подмигивает Круизелу, который обнажает зубы в ухмылке. Я качаю головой. Это безумие, Кадус. Только потому, что эта штуковина реагирует на меня. Да, забавно, правда? Кадус поворачивается к Круизелу, смотрит на лицо товарища, тот выше его ростом, и улыбается. Забавно, правда, что в робик совсем из других миров. А от нас не отличить. Из других миров и к тому же голубой, гогочет Круизел. Тьфу! Слушайте, я гляжу на пистолет. Эта штуковина, она может и не сработать? Неубедительно заканчиваю я. Кадус улыбается. Сработает. Корабль — цель большая, ты не промахнешься. Он снова улыбается. Но разве у них нет защиты? С лазерным и кинетическим оружием они справляются, Вробик. Но это кое-что другое. Я не знаю технических подробностей. Мне известно только, что наши друзья-радикалы заплатили кучу денег за эту штучку. Мне этого достаточно. Наши друзья-радикалы. Забавно слышать это от Кадуса. Может, он имел в виду «Светлый путь» людей, которых всегда считал неподходящими для дела, обычными террористами. Мне казалось, что он, исходя из общих принципов, скорее готов донести на них в полицию, сколько бы денег они ему не предложили. Что же случилось? Он перестраховывается или жадность берет свое? Здесь у них в ходу такая пословица: «Преступление шепчет, а деньги говорят». Но ведь на корабле будут люди, не просто «ты их не увидишь». И в любом случае там будут люди из гвардии, шишки из флота, функционеры администрации, агенты секретной службы. Какое тебе до них дело? Кадус треплет меня по влажному плечу. Ты сможешь. Я отворачиваюсь от его усталых серых глаз, смотрю на пистолет. Он спокойно лежит в моей ладони, маленький экран тихо посверкивает. Его обманули моя кожа, мое прикосновение. Я снова думаю о счете из больницы. Мне хочется разрыдаться, но это не принято здесь среди мужчин. А что я могу сказать? Я была женщиной. Я родилась в культуре. Но потом отказалась от всего этого. И теперь я мужчина. Теперь я здесь, в свободном городе в Рексисе, где нет никакой свободы. Хорошо, говорю я с горечью. Я это сделаю. Круизел выглядит разочарованным. Кадус кивает. «Отлично! Корабль прибывает в Девятницу. Ты знаешь, как он выглядит?» Я киваю. «Значит, проблем у тебя не будет!» Кадус ехидно улыбается. «Ты сможешь увидеть его почти отовсюду в городе!» Он вытаскивает пачку денег и сует их мне в карман. «Возьмешь такси. Ездить подземкой в эти дни рискованно!» Он легонько треплет меня по щеке. От руки идет аромат дорогих духов. «Эй, Вробик, выше нос! Ты собьешь этот сраный корабль! Вот это будет класс!» Кадус смеется, глядя на меня, потом переводит глаза на Круизела, и тот начинает покорно смеяться под его взглядом. Они возвращаются в машину. Та исчезает в ночи, шурша покрышками по мокрым улицам. Я остаюсь и смотрю, как растут лужи, и чувствую за собой вину, держа в руке пистолет. Я — легкий плазменный излучатель модели ЛПП-91, серия 2, создан на А/4882.4 шестого производства на орбиталище Спашахт-Труффер, скопление Орвалус. Серийный номер 36865706. Характеристика мозга — 1/10. Питание от аккумуляторов АМ. Класс Generic. Максимальная мощность одного разряда 3,1 умноженная на 8/10 степени джоулей. Повторный выстрел такой же мощности через 10 секунд. Максимальная скорострельность 260 выстрелов в секунду. Использование ограничено генотипом культуры, определяемым генным анализом эпидермы. Для использования в перчатках и легких защитных костюмах перепрограммирование через клавиши управления. Несанкционированное использование запрещено и наказуемо. Необходимый уровень навыков 12-75% S. Полные инструкции следуют. Используйте клавиши управления и экран для повтора, поиска, паузы, остановки. Инструкции. Часть первая. Введение. ЛПП-91 представляет собой оружие общего назначения с непростым функционалом, классификация МИР, непригодна для полномасштабных боевых действий, конструкция и рабочие характеристики основаны на рекомендациях. Пистолет лежит на столе и рассказывает о себе тоненьким голосом, а я лежу без сил на кушетке и смотрю через окно на оживленную улицу Нижнего Врексиса. Подземные грузовые поезда каждые несколько минут сотрясают мой ветхий домишко. По улице снуют машины. Богатеи и полиции передвигаются по воздуху на флайерах и крузерах, а над всем этим — космические корабли. Я чувствую себя как в ловушке между всеми этими пластами целеустремленного движения. Вдалеке над городом я вижу встроенную сверкающую трубу лифта, тянущуюся к небесам и в космос сквозь тучи. Почему адмирал не хочет воспользоваться лифтом? Обязательно надо устроить эту показуху. Вернуться из дальнего вояжа на своем корабле. Может быть, он считает хваленый лифт недостойным его? Тщеславные ублюдки. Все они здесь такие. Они, если уж говорить откровенно, заслуживают смерти. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но я-то тут при чем? Я вовсе не хочу их убивать. Черт бы подрал этих фаллические корабли. Правда, лифт точно так же похож на член. К тому же, если бы адмирал возвращался по трубе, Кадус и Крузел потребовали бы уничтожить и ее. Проклятие. Я трясу головой. У меня в руке высокий стакан с джалем, самым дешевым крепким напитком во Врексисе. Это уже второй стакан, но джаль не доставляет мне удовольствия. Пистолет все щебечет, обращаясь к убогой гостиной нашей квартиры. Я жду Мауста. Мне не хватает его даже больше, чем обычно. Я смотрю на терминал на моем запястье. Судя по времени, Мауст может вернуться в любую минуту. Я смотрю на улицу. Там занимается бледный рассвет. Ночь прошла без сна. Пистолет продолжает верещать. Говорит он, конечно, на морейне, языке культуры. Мои уши не слышали этого языка почти 8 стандартных лет, и теперь его звуки наполняют меня печалью и ностальгией. Мое право рождения. Мой народ. Мой язык. 8 лет вдалеке. 8 лет среди дикарей. Мое великое приключение. Мой отказ от того, что казалось бесплодным и безжизненным, мое желание оказаться в более динамичном обществе, мой широкий жест. Теперь он мне кажется пустым и никчемным, кажется глупым и вздорным поступком. Еще один глоток острого терпкого джаля. Пистолет трещит без умолку о диаметре рассечения луча, гироскопических волновых формах, типе гравитационного контура, линии прицеливания, стрельбе по ломанной траектории, установке разброса и убойной силе. Я думаю, не секретировать ли мне чего-нибудь успокоительного, умиротворяющего, но решаю не делать этого. Решение не пользоваться моими умело видоизмененными железами принято уже давно, 8 лет назад. И если оно нарушалось, то всего лишь 2 раза, когда меня донимала сильная боль. Будь у меня достаточно мужества, я бы вообще попросил удалить мне эту чёртову железу, чтобы вернуться к нормальному человеческому состоянию, унаследованному нами от предков животных. Но мужества не хватило. Я боюсь боли и не могу ее терпеть, как это делают местные. Я восхищаюсь ими, побаиваюсь их, и все еще не могу их понять. Даже Мауста. По правде говоря, Именно Мауста я понимаю меньше всего. Может быть, невозможно любить то, что ты понял вдоль и поперёк. 8 лет в ссылке. Вдали от культуры. Ни разу не ласкал мои уши этот шелковистый, тонкий до простоты сложный язык. И теперь я, наконец, слышу его. Но говорит на нем пистолет о том, как нужно стрелять, чтобы убить... кого? Сотни людей. Или тысячи. Это будет зависеть от того, где упадет корабль. Взорвется ли он. Взрываются ли примитивные космические корабли. Понятия не имею. Никогда этим не интересовался. Я отпиваю еще глоток, трясу головой. Нет, я не смогу сделать это. Я Вробик Сенкел, гражданин Врексиса. Регистрационный номер... Всегда его забываю, он где-то в моих бумагах. Род мужской, доминирующая раса, 30 лет. Журналист на вольных хлебах. Прямо сейчас без работы. А постоянное занятие — азартные игры. По большей части я проигрываю, но мне нравится играть. Вчерашний день закончился проигрышем. Но еще я и Баум, Евхерса, Вробик, Врес, Шеннил, Дамфлейсе. Гражданка культуры, рожденная женщина из смешанного рода. Название слишком длинное, чтобы запомнить. 68 стандартных лет. Бывший сотрудник контакта. И предатель. Мой выбор — свобода, которой так гордится культура, даровавшая ее своим обитателям. Культура не удерживала меня. Даже помогла мне улететь, чуть ли не против моей воли. Но разве смог бы я подделать собственные документы? Нет. Ну, по крайней мере, после изучения Врексисского экономического сообщества и после того, как модуль черный и безмолвный поднялся в ночное небо назад к кораблю, оставив меня внизу, нужда лишь дважды вынудила меня прибегнуть к помощи благ культуры. Использовать мои геномодифицированные железы. Но ни разу в моих руках не было какого-либо изделия культуры. До этого дня. Пистолет бормочет на столе. Вместо рая, который казался мне скучным, я теперь обитаю в жестоком и алчном мире, где кипит жизнь и происходят всякие несчастья. Я думал, что в этом месте найду... Что? Не знаю. Мне это было неизвестно 8 лет назад, неизвестно и теперь. Хотя здесь у меня, по крайней мере, есть Мауст. И когда я с ним, мои поиски больше не кажутся такими одинокими. До прошлого вечера мои поиски все еще, казалось, имели смысл. Но вот теперь утопия присылает мне крохотную разрушительную посылочку. Небрежное случайное послание. Где Кадус и Круизел взяли эту штуковину? Культура ревниво хранит свое оружие. Даже невыносимо ревниво. Купить оружие культуры невозможно. Во всяком случае, у самой культуры. Но, думаю, кое-что все равно пропадает. В культуре столько всякой всячины, что время от времени какие-то вещи наверняка теряются. Я отпиваю еще джаля, слушая бормотание пистолета, глядя на бледное, затянутое тучами небо над крышами, башнями, антеннами, блюдцами и куполами большого города. Может быть, оружие выпадает из наманикюренных пальчиков культуры чаще, чем другие вещи. Оно — символ опасности и знак угрозы, и нужда в нем возникает только там, где его легко потерять. Наверняка оно порой исчезает, становится трофеем. Вот поэтому-то пушки снабжают всякими предохранительными устройствами, позволяющими применять оружие только культурианцам, благоразумным, не склонным к насилию и стяжательству культурианцам, которые, конечно же, пользуются оружием исключительно для самозащиты, например, если им угрожает представитель более-менее варварского народа. Ох уж эта самодовольная культура с ее империалистическим мышлением! К тому же этот пистолет старый, но не устаревший. Культура против устаревания вещей. Если делать, то на века. Он просто вышел из моды. Он немногим умнее домашнего зверька, тогда как современное оружие культуры наделено разумом. Может, культура больше вообще не делает ручного оружия. Я видел эти новые штуки. Персональные вооруженные автономники сопровождения. И вот если такая вещица случайно попадет в руки людей вроде Кадуса или Круизла, то немедленно запросит о помощи, воспользуется своим тяговым устройством, чтобы попытаться убежать, будет стрелять с расчетом ранить или даже убить, если кто-то попробует воспользоваться ею или поймать ее, попытается выторговать себе свободу или самоуничтожиться, если решит, что ей грозит разборка или вмешательство в ее системы. Выпиваю еще джаля, смотрю на часы. Мауст опаздывает. Клуб всегда закрывается точно по часам. Из-за полиции. Им даже не позволяется беседовать с клиентами после работы, и Мауст всегда возвращается сразу. Я чувствую, как страх подкрадывается ко мне, но прогоняю его прочь. Да нет, ничего с ним не случится. Нужно обдумать все снова. Я делаю еще глоток. Нет, я не смогу. Я живу здесь, потому что культура нагоняла на меня скуку, но не только поэтому. Я не приемлю эту лицемерную, интервенционистскую мораль контакта, которая подчас обязывала нас сделать то, чего мы не позволяли другим. Провоцировать войны, убивать. Много чего выходящего за рамки добра и зла. У меня никогда не было прямых дел с особыми обстоятельствами, но я прекрасно знала, что происходит. Особые обстоятельства, иначе говоря, грязные трюки. Самый красноречивый эвфемизм культуры. Нет, жизнь с такими фарисеями была не для меня. Мой выбор — откровенно эгоистичное и алчное общество, которое не прикидывается добродетельным, где люди не прячут своих амбиций. Моя жизнь здесь похожа на жизнь там. Я стараюсь не причинять вреда другим, быть тем, что я есть. Но я не смогу быть тем, что я есть, если уничтожу корабль с людьми. Пусть эти люди и принадлежат к правящему классу здешнего жестокого, бездушного общества. Я не могу воспользоваться этим пистолетом. Я не могу позволить Кадусу и Круизелу найти меня. И в культуру я не вернусь, прося прощения. Еще глоток, и стакан с джалем пуст. Нужно уносить отсюда ноги. Есть ведь и другие города, другие планеты, кроме Врексиса. Мне просто нужно убежать. Убежать и спрятаться. Захочет ли Мауст бежать со мной? Сколько времени? Он опаздывает уже на полтора часа. Это не похоже на него. Почему он опаздывает? Я подхожу к окну, выглядываю на улицу, ищу его взглядом. Сквозь поток машин прорывается полицейский патруль. Обычный объезд. Сирена выключена, оружие убрано. Направляется к кварталу инопланетников, где полиция в последнее время демонстрирует силу. Стройная фигура Мауста не мелькает в толпе. Постоянная тревога, как бы его ни сбила машина, не арестовала полиция в клубе, непристойное поведение, оскорбление общественной нравственности и гомосексуализм, страшное преступление, даже хуже, чем неуплата долгов. И, конечно, тревога. Как бы он ни встретил кого-нибудь другого. Мауст, возвращайся живым и здоровым, возвращайся домой ко мне. Я помню, что когда почти завершилась смена пола, мне стало казаться, что меня обманули, что меня по-прежнему привлекали мужчины. Это было давно, еще в моей культурианской жизни, и, как многих других, меня одолевало беспокойство. Каково это будет — любить представителей того пола, которому ты сам когда-то принадлежал? То, что мои желания не изменились вместе с физиологией, казалось мне ужасно несправедливым. Только после встречи с Маустом это ощущение попранной справедливости прошло. Мауст все изменил в лучшую сторону. Мауст стал моим дыханием, моей жизнью. К тому же, быть женщиной в этом обществе — увольте, это не для... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Меня. Не повлияет на траекторию стрельбы, хотя отдача возрастет с увеличением мощности, при снижении же мощности. «Заткнись!» — кричу я пистолету и делаю неловкую попытку нажать на кнопку «выкл». Моя рука ударяет по короткому стволу. Пистолет скользит по столешнице и падает на пол. «Внимание!» Пистолет повышает голос. Пользователю запрещается вскрывать аппарат. При малейшей попытке произойдет необратимая дезактивация. «Замолчи ты, дурацкий ублюдок!» — говорю я. И он таки успокаивается. Я беру его и кладу в карман пиджака, накинутого на спинку стула. Черт бы подрал эту культуру! Черт бы подрал все эти пистолеты! Я наливаю еще джаля. Пустота в желудке дает знать о себе еще сильнее, когда я смотрю на часы. «Вернись, пожалуйста, вернись! А потом не оставляй меня! Убежим вместе!» Я засыпаю перед экраном. От тупой паники в животе завязывается узел. Голова кружится, когда я смотрю новости и тревожусь за Мауст, стараясь не думать обо всем сразу. Новости полны сообщений о казненных террористах и великих победах в маленьких далеких войнах против инопланетян, обитателей внешних миров, субгуманоидов. Последний сюжет, застрявший в памяти, касался бунта в каком-то инопланетном городе. О жертвах среди населения не сообщалось. Но я помню кадры. Улица, заваленная покорёженной обувью. Сюжет кончался сообщением о раненом полицейском, доставленном в госпиталь. Меня преследует один и тот же ночной кошмар, связанный с демонстрацией трехлетней давности, в которую волею судеб занесло и меня. Я смотрю в ужасе, как надвигается стена переливающегося на солнце нервно-паралитического газа, а потом вижу строй верховых полицейских, вылетающих на меня из этой стены. Это пострашнее, чем бронеавтомобили или даже танки. Не потому, что всадники в шлемах с опущенными забралами, с электродубинками в руках, а потому, что на животных тоже доспехи. На мордах противогазы. Чудовища стандартного растиражированного сна. Они наводят ужас. Там меня и нашел Мауст 3 часа спустя. В клубе шла проверка, и ему не позволяли связаться со мной. Он обнимал меня, видя потоки моих слез, убаюкивал, успокаивал. «В Робик я не могу. Резарет на следующий сезон готовит новое шоу и ищет новые лица. Это будет высокий класс, откровенная вещица. Такое и в верхнем городе пройдет. Я сейчас не могу уехать. Только мне что-то засветило. Да пойми же ты меня!» Он тянется через стол и берет меня за руку, но я отдергиваю ее. «Я не могу сделать то, что они требуют. Я не могу остаться. У меня нет иного выхода. Только уехать!» Голос мой звучит глухо. Маус начинает убирать тарелки и контейнеры, покачивая своей удлиненной красивой головой. «У меня аппетита совсем нет. Отчасти с похмелья, отчасти из-за нервов. Утро стоит душное. Кондиционер в нашей квартире опять сломался». «Это так ужасно? То, чего они хотят?» Мауст запахивает на себе поплотнее халат, умело балансируя тарелками, и удаляется в кухню. Я провожаю взглядом его стройную фигуру. «Ты мне даже не говоришь! Не доверяешь, что ли?» Слышу я его чуть приглушенный голос. «Что я могу ответить? Что не знаю, доверяю ли ему? Что я люблю его, но ведь только ему одному было известно, что я из другого мира. Это моя тайна, в которую был посвящен только он. Откуда же она стала известна Кадусу и Круизелу? И Светлому Пути? Мой лицемерный, сексуальный, неверный танцор. Думаешь, если я помалкиваю, мне неизвестно, сколько раз ты обманывал меня? Мауст, понимаешь, лучше тебе не знать». «А-а-а», — раздается издалека голос Мауста. Мучительный прекрасный звук, разрывающий мне душу. «Как это необыкновенно драматично! Ты меня защищаешь! Да чего любезно!» «Мауст, это серьезно. Эти люди требуют того, что я не могу сделать. А если я этого не сделаю, то, по крайней мере, они меня сильно покалечат. Я не знаю, что они предпримут. Возможно, они попытаются воздействовать на меня, покалечив тебя. Вот почему я запаниковал из-за твоего опоздания. Они ведь могли тебя схватить». «Мой дорогой, бедный Вробби», — сказал Мауст, выглядывая из кухни. «У меня был тяжелый день. Кажется, я потянул мышцу во время последнего номера. Нам, возможно, не заплатят после этого налета полиции. Стелмер наверняка не упустит случая, даже если эти суки не унесли выручку. и у меня все еще болит задница, потому что один из этих гея-ненавистников засунул туда палец. Не так романтично, как твои дела с гангстерами и плохими парнями, но для меня это важно. У меня забот полон рот. Не бери в голову, прими таблетку, поспи. Все образуется. Он подмигивает мне и исчезает. Я выслушиваю его и направляюсь на кухню. Над головой в вышине вой полицейской сирены. Из квартиры внизу доносятся звуки музыки. Я подхожу к кухонной двери. Мауст вытирает руки. Они хотят моими руками сбить корабль, который в Девятницу возвращается с адмиралом на борту. Говорю я ему. Мауст на секунду замирает, потом усмехается, подходит ко мне, обнимает за плечи. «Правда? А что потом? Вылезти из лифта и лететь к солнцу на твоем волшебном велосипеде?» Он снисходительно улыбается. Ему смешно. Я кладу свои руки на его руки и медленно снимаю их со своих плеч. «Нет, мне просто нужно сбить этот корабль. Больше ничего. Для этого они дали мне пистолет. Я достаю пистолет из кармана пиджака. Пару секунд Мауст озадаченно хмурится, покачивает головой, потом снова смеется. «Ну и что с того, моя любовь? Как-то не верится, что такую огромную хреновину можно сбить этой пукалкой». «Мауст, пожалуйста, поверь мне. Эта штучка может много чего. Ее сделали мои соотечественники, а корабль... Эта цивилизация не имеет средства защиты от такого оружия». Мауст фыркает и берет у меня пистолет. Огоньки тотчас гаснут. «Как он включается?» Мауст вертит в руках оружие. «Одним прикосновением. Но только моим. Он считывает генетический код с моей кожи и опознает представителя культуры. Не смотри на меня так, это правда, вот!» Я беру пистолет и показываю, как он действует, заставляя оружие начать свой монолог и переключая маленький экран на голографическое изображение. Мауст разглядывает пистолет в моих руках. «Знаешь, должно быть, это очень ценная вещь. Нет, она совершенно бесполезна для другого человека. Она будет действовать, только если я держу ее, и никому больше не удастся завоевать ее доверие. При малейшей попытке он дезактивируется». «Какая преданность», — говорит Маус, садясь и устремляя на меня взгляд. «Как это в твоей культуре все так аккуратно организовано? Знаешь, моя любовь, я вообще-то не поверил, когда услышал эту историю. Я думал, ты хочешь порисоваться. А теперь я, кажется, верю тебе». Я остановлюсь перед Маустом на колени, кладу пистолет на стол, обхватываю его ноги. «Тогда, поверив в то, что я не могу сделать это, и что мне грозит опасность, возможно, нам обоим, мы должны бежать. Сейчас. Сегодня или завтра. Пока они не нашли другого способа заставить меня». Мауст улыбается, ероша мои волосы. «Так страшно. Столько волнений!» Он наклонился и поцеловал меня в лоб. «Вроби, вроби, я не могу бежать с тобой. Если чувствую, что иначе никак, улетай, но я с тобой не могу. Ты понимаешь, что для меня значит этот шанс? Я всю жизнь ждал этого. Другой такой возможности может и не быть. Я должен остаться, несмотря ни на что. А ты уезжай. Уезжай как можно дальше и не говори мне куда. Тогда я для них буду бесполезен, правда? А потом, когда пыль уляжется, свяжись со мной через какого-нибудь друга, а там уже посмотрим. Может, ты вернешься, может, я все равно упустил свой шанс, и тогда я доберусь до тебя. Все будет в порядке. Что-нибудь придумаем». Я роняю голову ему на колени. Мне хочется плакать. «Я не могу тебя оставить». Он обнимает меня, баюкает. «Ну, может, ты даже со временем решишь, что перемены тебе на пользу. Может, ты станешь знаменитостью там, куда попадешь, моя радость, и мне придется урыть какого-нибудь головореза, чтобы отбить тебя. Ну, пожалуйста, поедем со мной!» Я рыдаю в его халат. «Я не могу, моя любовь. Я никак не могу. Я приду с тобой попрощаться, но лететь с тобой не могу». Он обнимает меня, а я плачу. Пистолет, безмолвный и тусклый, лежит на столе рядом с Маустом, среди остатков еды. Я ухожу. Бегу из квартиры перед самым рассветом, по пожарной лестнице. Перебираюсь через два забора, волоча за собой чемодан. Беру такси на General Tetrapsis Avenue до Интерконтинентального вокзала. Там я сяду на труборельсовый поезд до Брайма, а оттуда — лифтом, в надежде перехватить любой транспорт, направляющийся за пределы системы. Маус одолжил мне сколько-то сэкономленных им денег, но у меня еще остается кое-что от высокопроцентного кредита. Так что должно хватить. Терминал мой остался в квартире. Конечно, он был бы полезен, но ходят слухи, что полиция может тебя найти по терминалу, а я думаю, что не стоит недооценивать Кадуса и Круизела. У них наверняка есть прикормленный коп в соответствующем отделе. Вокзал набит битком. Я чувствую себя в полной безопасности в этих высоких, гулких залах, среди людей и магазинов. Мауст обещал прийти проводить меня, убедившись сначала, что за ним нет слежки. У меня хватит времени, чтобы оставить пистолет в камере хранения, потом отошлю ключ Кадусу, чтобы поменьше злился. В камеру хранения очередь. Встаю в раздражении за какими-то флотскими кадетами. По их словам, приемщики обыскивают все сумки и чемоданы, нет ли там взрывчатки, оттого и задержка. Усиление мер безопасности. Я бросаю очередь и отправляюсь на поиски Мауста. Придется избавиться от пистолета по-другому. Отправлю его по почте. Или просто выкину в мусорный бачок. Я жду в баре, прихлебывая что-то безалкогольное. Постоянно поглядываю на запястье. Вот ведь глупая привычка. Терминал остался в квартире. Нужно пользоваться общественным телефоном, поискать часы. Мауст опаздывает. В баре экран. Передают последние известия. Стряхиваю из себя нелепое ощущение, будто меня разыскивает полиция, и сейчас мое лицо появится на экране. Я смотрю лживые известия, пытаясь отвлечься. Новости сообщают возвращение адмирала флота через два дня. Я смотрю на экран, нервно улыбаясь. Вам никогда не узнать, что этот сукин сын едва-едва не разлетелся на куски. На несколько мгновений я преисполняюсь чувства собственной значимости. Я почти герой. И вдруг, как взрыв бомбы. Всего лишь упоминание мельком, вскользь. Такие вещи обычно попадают в программы, если находятся лишние секунды. Адмирал везет с собой гостя. Посла культуры. Поперхнувшись, я начинаю кашлять. Может быть, он-то и есть настоящая мишень. А что вообще на уме у культуры? Посол? Культуре все было прекрасно известно о врексисском экономическом сообществе, и она наблюдала, анализировала, была не против оставить это зло так, как оно есть. Врексисцы и понятия не имеют, насколько обогнала их культура, какие огромные пространства ей принадлежат, хотя двор и флот неплохо себе это представляют. Достаточно, чтобы у них возникла на этот счет маленькая, хорошо еще, что они смутно представляют себе культуру как таковую, фобия. И кто на самом деле стоит за попыткой покушения на корабль? Светлому пути наплевать на судьбу одного инопланетянина, если вокруг сбитого корабля можно устроить пропагандистскую шумиху. Но если они тут ни при чем, а ниточка от пистолета тянется ко двору или к флоту. У ВС есть проблемы — социальные, политические. Может быть, президент и его соратники надумали попросить культуру о помощи, а ценой такой помощи могут стать перемены, и самым коррумпированным из местной элиты они, видимо, покажутся угрозой их роскошному образу жизни. Черт, я ничего толком не знаю. Может, все это предприятие затеял какой-нибудь психопат из службы безопасности или флота, чтобы свести старые счеты или поскорее продвинуться по служебной лестнице. Я продолжаю размышлять на эту тему, когда меня вызывают по громкой. Я сижу, не двигаясь. По громкой связи три раза вызывают меня. Телефонный звонок. Я убеждаю себя, что это Мауст. Хочет сказать, что задерживается. Он знал, что я оставлю терминал в квартире, и напрямую связаться со мной будет невозможно. Но разве стал бы он оглашать мое имя на весь вокзал, прекрасно зная, что я пытаюсь улизнуть потихоньку, незамеченным. Неужели он по-прежнему воспринимает все так легкомысленно? Я не хочу отвечать на этот звонок. Я даже думать о нем не хочу. Мой поезд отправляется через 10 минут. Я беру чемодан, погромко и снова выкликают мое имя. На этот раз вместе с именем Мауста. Значит, выбора нет. Я иду к стойке информации. Меня вызывают по видеосвязи. «Вробик!» Кадус вздыхает и покачивает головой. Он находится в каком-то кабинете. Говорит обезличенно, вкрадчиво. Мауст, бледный и испуганный, стоит за стулом Кадуса. За спиной у Мауста ухмыляется над его аккуратным плечом Круизел. Круизел делает едва заметное движение, и Мауст дергается. Я вижу, как он кусает губы. «Вробик!» — повторяет Кадус. «Неужели ты собирался уехать? А я-то думал, что у нас назначено свидание. Или нет?» «Да», — говорю я, глядя в глаза Мауста. «Глупо с моей стороны. Я еще задержусь на пару дней. Мауст, я...» Экран выключился. Я медленно поворачиваюсь в будке и смотрю на свою сумку, в которой лежит пистолет. Я поднимаю ее и только теперь осознаю, насколько она тяжелая. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я стою в парке. Вокруг меня выветренные скалы и деревья, с листьев капает дождь. Тропинки, проложенные в неплодородной почве, ведут в разные стороны. Земля пахнет теплом и влагой. Я смотрю вниз, с вершины пологого откоса, туда, где в сумерках катаются на лодках. В спокойной воде озера отражаются огни. Часть города вдалеке уже лежит в сумерках, залитая светом, окутанная дымкой плато. Я слышу, как вокруг меня, в деревьях, щебечут птицы. Сигнальные огни лифта, словно мигающие красные бусины в вышине. Порт на его вершине купается в солнечных лучах. Там, на высоте сотни километров, солнце еще не село. Над комплексом зданий парламента и главной площадью внутреннего города небо начинает освещаться лазерами, обычными прожекторами и химическими фейерверками. Демонстрация радости в связи с возвращением победоносного адмирала и, возможно, с приездом посла культуры. Я пока еще не вижу корабля. Я сажусь на пенек, закутываясь в плащ. Пистолет у меня в руке, включен, готов, дальность прицела установлена. Я пытаюсь вести себя как дотошный профессионал, словно и в самом деле понимаю, как это делается. В кустах на другой стороне холма, неподалеку от оживленного шоссе, у меня даже припрятан мотоцикл. Есть шанс уйти. По крайней мере, так я себе говорю. Я смотрю на пистолет. Идея вызволить с его помощью Мауста или даже покончить с собой, а то и отнести его в полицию, другая, более мучительная форма самоубийства, была отвергнута. Мелькнула еще мысль позвонить Кадусу и сказать, что пистолет потерялся, но это не прошло. А с другой стороны, убить соотечественника с культуры для меня немыслимо. Но все сложилось так, как сложилось. Если я хочу вернуть Мауста, нужно делать то, что они требуют. В небесах над городом что-то сверкнуло, падающие золотые огни. Центральный ярче и крупнее остальных. Мне казалось, что меня уже трудно испугать, но во рту все же появился резкий горький вкус, а руки задрожали. Может, сбив корабль, я вообще впаду в неистовство и расстреляю заодно и лифт, пусть рушится на землю, или часть его все же улетит в космос. Что если попробовать ради интереса? Отсюда можно обстрелять полгорода. Да что там полгорода? Весь этот чертов город, ведь пистолет позволяет стрелять по кривой траектории. Можно сбивать корабли сопровождения, штурмовые самолеты и полицейские патрули. Пока они до меня доберутся, я могу устроить во Врексисе такое, что всем не поздоровится. Корабли уже над городом. Теперь, когда они находятся вне солнечных лучей, Их лазерозащищенные зеркальные корпуса стали тусклее. Они продолжают спуск. Высота километров 5. Я снова проверяю пистолет. Может, он не сработает, думаю я. В пыли и саже над городом светятся лазеры, покрывая высокие кучерявые облака небольшими пятнами. То гаснут, то снова загораются прожектора, медленно взлетают и падают вниз фейерверки, мерцая и разбрасывая искры. Хищного вида корабль величественно устремляется навстречу гостеприимным огням. Я оглядываю хребет с деревьями на его гребне, вокруг никого. Теплый ветерок доносит до меня ракочущий звук машин, несущихся по шоссе. Я поднимаю пистолет и прицеливаюсь. На голографическом дисплее появляется строй кораблей. Сцена яркая, точно вокруг день. Настраиваю увеличение, нажимаю кнопку запуска. Пистолет четко нацеливается на флагманский корабль и замирает в моей руке. Мигающая белая точка на экране обозначает центр корабля. Я снова оглядываюсь. Сердце у меня колотится, рука удерживается неподвижно пистолетом, который закреплен при помощи поля. В глазах жжение. Корабли зависают в нескольких сотнях метров над величественными зданиями внутреннего города. Корабли сопровождения там и остались, а центральный корабль, флагман, величественный и массивный, точное зеркало, поднесенное к мерцающему городу, спускается к главной площади. Пистолет двигается вниз в моей руке, следуя за кораблем. Может быть, посла культуры все же нет на корабле. Может быть, все это подстроено особыми обстоятельствами. Не исключено, что культура сейчас готова вмешаться в ход событий, и планирующие разумы только потешаются, наблюдая, как я, отступник, тут из кожи вон лезу. Информацию насчет посла вполне могли подсунуть мне на случай, если у меня зародятся сомнения. Не знаю. Я ничего не знаю. Вариантов море. Вот только выбора никакого. Я нажимаю спусковой крючок. Отдача отбрасывает назад мою руку. Вокруг меня вспыхивает свет. Ослепляющая, сверкающая линия прочерчивается чуть ли не мгновенно на 10 километров от меня до корабля. В голове раздается резкий звук взрыва. Меня сбрасывает с пенька. Когда я снова сажусь, корабль уже упал. На главной площади бушует пламя, поднимается столб дыма, вверх взлетают стрелы каких-то жутких молний. Оставшиеся лазеры и фейерверки потускнели. Я стою, дрожа, в ушах у меня шум. Я смотрю на дело рук своих. Перехватчики из сопровождения с опозданием обшаривают воздушное пространство над местом падения и вонзаются в землю. Их автоматические системы слежения ловятся на плазменные молнии. Затем боеголовки ярко взрываются на улицах, среди зданий внутреннего города, громоздя руины на руины. Над парком еще висит и грохочет рокот первого взрыва. Зашевелились полиция и корабли сопровождения. Я вижу, как из внутреннего города поднимаются полицейские патрули с мигающими маячками. Корабли эскорта медленно разворачиваются над всепроникающей мерцающей радиацией, излучаемой обломками. Сую пистолет в карман и бегу вниз по влажной тропинке к мотоциклу, прочь с вершины холма. Где-то внутри моих глаз все еще остается световая линия, на краткий миг соединившая меня с кораблем. «Воистину светлый путь!» — думаю я и с трудом сдерживаю смех. «Светлый путь в мягкой тьме разума!» Я спешу вниз и присоединяюсь к толпе бегущих.